Глава 20. О пользе личных ритуалов. Антону Павловичу Чехову приписывают сакраментальную фразу: «Только энтропия дается легко». И это действительно так. Все в мире естественным образом стремится к хаосу и очень быстро его достигает. Суть теории социальной энтропии состоит в том, что незначительные нарушения, например, выброшенный мимо урны мусор, проезд без билета, увеличивают общий уровень энтропии в обществе и пробуждают совершать более серьезные преступления. Ровно то же самое происходит в нашей жизни, когда мы пытаемся обмануть самих себя, убеждая, что мелочи не важны. Но чем дальше мы заплываем за собственные буйки, чем выше наш личный уровень энтропии, тем страшнее и глобальнее могут быть последствия. Если задуматься, то вся наша жизнь уходит на борьбу с энтропией. Организм от слова «организовывать». Мы стараемся раскладывать по полкам одежду в шкафу, регулярно приводить дом в порядок, соблюдать режим дня. Это не всегда просто, но только так мы можем приблизиться к совершенству и избежать фатальных последствий собственной энтропии. Моя жизнь приобрела поступательный и системный характер с появлением в ней личных ритуалов. Эти правила игры пришли ко мне не сразу. У каждого ритуала есть своя дата и причина. После операции, когда нужно было восстанавливаться, я начала заниматься зарядкой. С тех пор «Пять жемчужин» — комплекс упражнений, разработанный тибетскими монахами, стал неотъемлемой частью каждого моего утра. Если нужно принять важное решение для короткого промежутка времени, я немедленно встаю на голову и размышляю. Это позволяет взглянуть на проблему с обратной стороны. А если нужна стратегия в долгую, то лучше бега или медитации для меня ничего нет. Бег при этом — тоже своеобразный уход в себя. А в себе, это еще Аристотель с Платоном заметили, можно найти очень много интересного. Есть у меня и обязательный ритуал, который сокращает утренние мытарства, связанные со сбором на работу. Гардероб на завтра я стараюсь собирать с вечера. Гидромедцентр, как правило, в наш продвинутый век предсказывает погоду более или менее правильно. Это позволяет сделать корректный выбор в пользу того или другого платья или костюма. А если у меня на следующий день предполагается важная встреча, выступление или доклад, то такой подход вдобавок дает мне возможность вжиться в свой образ сегодня, чтобы завтра чувствовать себя более уверенно. Перед сном я непременно прокручиваю в голове прожитый день, благодарю Творца за все случившееся со мной и приглашаю его с собой в следующий день. После этого засыпается гораздо приятнее и быстрее. А утром, проснувшись, стараюсь улыбаться, как бы плохо я ни спала, и не валяться долго в кровати, ведь впереди зарядка и еще много удивительных и прекрасных дел, которые я могу сделать только сегодня. Завтра все будет уже по-другому. Такие нехитрые ритуалы формируют поведение и существенно упорядочивают жизнь. Они позволяют четко расставить приоритеты и следовать намеченным планам. Иногда, ложась в кровать после очередного активно проведенного дня, спрашиваю себя, стала ли я хоть немного лучше, чем была вчера? Не всегда я могу ответить себе на этот вопрос положительно. Но я прилагаю усилия, чтобы так было. Есть старая притча про человека, который обратился к Богу. «Помоги мне найти мое призвание». И Творец ответил ему, «Видишь этот большой камень? Мне бы хотелось, чтобы ты каждый день его толкал». Человек каждое утро, невзирая на погоду, приходил к камню и толкал его изо всех сил. Но камень был таким огромным, что сдвинуть его не получалось. Шли годы. В один прекрасный день этот человек снова обратился к Богу. «Творец, многие годы я толкаю этот камень, но он не сдвинулся ни на сантиметр. Зачем я делаю эту бестолковую работу? Можешь ли ты мне помочь его сдвинуть?» Бог ответил. «Постой, разве я просил тебя двигать этот валун? Я просто сказал тебе его толкать. Сдвинуть камень я могу и сам. Мне же хотелось, чтобы ты стал лучшей версией себя». Так и случилось. «Посмотри в зеркало, как ты изменился. Ты стал здоров, силен, дисциплинирован. Разве этого мало?» Наша духовная работа состоит не в том, чтобы стремиться сделать весь мир совершенным. Это забота Бога. Мы просто должны прикладывать усилия к собственной трансформации. Это и есть наша цель. И когда мы станем теми, кем нам предназначено стать, Творец сделает все остальное.